6. Сердце слева, а почти всегда сильнее правая рука. Поэтому сила справа, а жизнь слева. Не забыть бы. Сзади нападать западло, я знаю. Но людей кусать, тем более западло, нельзя так. И все равно я спереди напасть не смогу. Не втиснусь между Эдиком и Маратом Абый. Да и не решусь. Я прыгнул как на волка. Затылок сломать не надеялся, конечно, но думал, сшибу его в бок, стащу с несчастного Эдика, и дальше видно будет. Но влажный горб Маратовой спины был твердым и скользким, как вулканическое стекло. Пиджак под моим ударом не пал, а дрогнул. Чуть дернулся, будто сумку с плеча сбрасывая. И я, перевернувшись, рухнул на пол. «Ой, как больно-то!» — ошалело подумал я, пытаясь сообразить хоть что-нибудь. Снизу все выглядело неправильно. Свисавшая почти к моему носу рука была слишком большой и бело-синей. Мозоли на костяшках слишком кривыми и сиреневыми. А голова Эдика слишком маленькой и слишком сильно, капюшоном, закинутой за плечи. А головы Марата Абы вообще было не видать. Казалось, что он не спрятал лицо в чужую подмышку, как ребенок к мамке, а грудь Эдику проломил и в легкие вгрызся. Или что там под ребрами? Там хлюпнуло. Марат Абы приподнялся. Лицо у него было черным и текло черным, как губка. Я понял, что нифига мне не казалось. Мой бывший дядька в самом деле уже пропихнул полголовы в дыру, прогрызенную в груди милиционера. Он застыл, примериваясь, что ли, как поглубже нырнуть, и рука Эдика перед моим носом дернулась, раскидывая синеватые пальцы, как ветки на детском рисунке. «Ты все равно уже помер. И Марат помер, сами разбирайтесь», — отчаянно подумал я, но крикнул «Кит!», как папа мне 100 лет назад. Сипло крикнул. Сам себя сквозь гул в ушах не услышал. А Марат Абы услышал. Он медленно повернулся, скособочившись, потому что не разжал вцепившихся в Эдика пальцев. Нашел мое лицо и моргнул. Правый глаз у него тут же склеила натекшая кровь. Он разжмурился, но густые столбики между ресницами не разомкнулись. Марату Абы это не мешало. Он разворачивался туловищем ко мне. Все так же, как игрушка на шарнирах. А руки-ноги не сдвигал. Хотя это уже невозможно было. Разворачивался и подбородок поднимал. Вернее, пасть. Сжатую. Пока. Скакивать было нельзя. Как раз в пасти воткнусь. Башкой или шеей. Подмышкой. Я с силой оттолкнулся от скамьи над головой, чтобы выехать в проход. И чесать из вагона, а может и из поезда. Но ворот зацепился, а что-то вроде болта, торчащего из пола. Я шумно шарахнулся затылком, ладно, не в болт, а рядом, и влетел головой плечами под сиденье, из-под которого пытался выскочить. Изнанка лавки была из грязного, рыжеватого крагиса. «Сейчас из меня рыжеватое хлынет», — понял я, задыхаясь. Додумался закинуть руку за голову и сняться, наконец, с дурацкого болта. Выполз из-под лавки и вскочил, кошмарно ожидая, что упрусь на залитую кровью басть. Но уперся в удмурта, который, дурак такой, придерживаясь за спинку, размеренно пинал Марата Абы ногой в бок, визгливо приговаривая: «Чё творишь, а? Чё творишь, баран, а?» Гулкие удары стряхивали тяжелые капли с лица твари, но не сдвигали ее саму, тварь, а не дядьку моего, который меня на корове катал и мёд сотых привозил. Дошло до меня наконец. Тварь, сгорбившись над телом Эдика, рыскала взглядом по полу. Я остро понял, что в бок тварь пинать бесполезно. Она не человек. И бить ее как дичь, бесполезно. Она не дичь. Она убрла. И еще она — физический предмет, который, стало быть, поддается законам физики. Я ухватил холодные и очень твердые лодыжки над толстой изгаженными башмаками и дернул вверх. А меня дернули вперед и в бок. Я улетел и грохнулся на скамейку через два ряда. Опять удачно, не поломавшись, не расквасив затылок и сумев вскочить, чтобы увидеть, как тварь в теле Марата Абы длинным плавным движением отпадает от Эдика, разворачивается к удмурту и легко стукает его обеими руками по ключицам. Гопник сложился, как бумажный самолетик, с размаху сел мимо скамьи на пол, сильно тронув лавку головой, и киселем стек на пол. Его пухлый дружок, застывший парой метров дальше, медленно поднял руки к лицу и также медленно опустил их. Еще дальше прыщавый сержант пытался одной рукой сжать и дубинку, и раненый локоть, поэтому по сторонам не смотрел. Он, наверное, даже тварь не видел. Да и про Эдика еще не всосал. То есть я понимаю, больно, все такое. Нет, не понимаю. Да и фиг бы с ним. Маньяка видно не было. Валялся мордой в дверь. Убарлэ не смотрел ни на них, ни на меня. Он быстро присел. Провел носом над головой и грудью дохлого. Нет, нельзя его так называть. Повел носом обратно, будто обнюхал. Выставил одну руку. Задержал ее на секунду перед лбом парня. Я вскочил, чтобы броситься на помощь. Но вагон как раз тряхануло, а ноги совсем не слушались. Меня кинуло на соседнюю лавку, еле устоял, но успел увидеть, как тварь легонько, на сей раз по правде легонько, ткнула пацана в лоб. Голова слабо качнулась. Еще раз. Голова качнулась и свесилась на грудь. Тварь быстро оглянулась на меня. Меж липкими веками блеснула и погасла. Снова отвернулась, поднялась и опять превратилась глуповатого и неуклюжего зомбака. Я забрался ногами на скамью и вцепился в сиденье, соображая, что делать. Но когда зомбак со второй попытки развернулся к распростёртому Эдику и начал опускаться на него, не наклоняться, а опускаться, как рычаг на ввинченном в пол шарнире, я крикнул: «Хитмейтам!» «Уйди», — сказал. А пухлый гопник молча сорвался с места и с лету дал твари в челюсть. Хорошо дал, грамотно, вложившись всем телом. Ну и дистанцию порвал почти гениально. Недооценивал я пацана. Мне бы такого удара хватило. Твари не хватило. Она неуклюже обернулась к толстому, который уже держал кровавый кулак на изготовку и почти даже на него не косился. Прыщавый сержант наконец что-то заметил и завозил рукой с дубинкой по животу и поясу. «Кит пушрак!» «Уйди, нечистый!» крикнул я, чтобы отвлечь и тормознуть зомбака. И приготовился снова прыгать. Куда деваться-то, следопыт ежова печень. Пухлый ударил еще, снова грамотно и быстро, с хэканьем. Башка зомбака дернулась. Хэканье перешло в ох. Пухлый быстро отшагнул назад, качнувшись, и поднял к лицу кулак, окровавленный как-то по-другому. Я прыгнул. Зомбак шагнул, рукой я уже не доставал, пришлось изворачиваться на лету, чтобы достать ногами. Достал в поясницу. Сильно. Сам на метр отлетел, задницу отшиб, но руками сыграть успел. Человека бы срубил. Тварь чуть присела. Зато не дотянулась до пухлого, которого почти уже чиркнула по ключицам. Да тот уже и сам присел, с клёкотом пряча обкусанный кулак под мышку. Я вскочил, ожидая своей очереди. Но тварь шагнула к пухлому, Тимурон. Снова слишком быстро. Я не успевал даже крикнуть. Успел прыщавый милиционер. Он, перегнувшись через Тимура, хлестнул тварь дубинкой по морде. С морды брызнул на окна, я выдохнул, но сообразил, что это Эдика кровь. Тварь опять чуть присела. «Действует», — решил я и бросился вперед, чтобы ногами. Снова опоздал. Тварь попёрла, сминая и затаптывая стонущего Тимура и вбивая его в громко заматерившегося прыщавого милиционера. В дверь, а заодно и в тихого маньяка, сгорбившегося на полу. Но я умудрился упасть каблуками в сгиб колен. Маратовый подсёкся бы и упал. А тварь снова присела и косо крутнулась выше пояса, как тряпичная игрушка. Рука мотнулась, девчонкиной косой, и зацепила мне плечо. Если бы голову, улетела бы голова. А так сам лег сразу, дурея. Правое плечо занемело, а левое, которым о лавку стукнулся, ну сколько можно-то, стало больным и горячим. Тварь развернулась с наклоном, и на меня полетела черная пасть в багровой подсыхающей кромке. И в ней простынь, что ли, мелькнула, застелил уже. Это было чарующе страшно. Я, отталкиваясь чужими руками и ногами, проехал назад, сдирая джинсы и кожу с мясом. Пасть схлопнулась, качнулась и улетела. Я отпинался еще на метр, как таракан под дихлофосом, вскочил и понял, что пасть не сама по себе убралась, а потому что Тимур с сержантом тварь за ноги схватили, а милиционер еще и дубинкой по боку ей хлопал. Сосредоточенно так, и безнадежно. Я это понял, а увидеть почти не успел. Тварь была опять страшно быстрой. Нагнулась, будто брюки оглаживая. Тимур с сержантом молча съехали к ботинкам и уткнулись лицами в железный пол. Я застыл. Тварь выпрямилась, снова кольнула меня блёстками между век и пошла. Не ко мне, к Эдику. Я облегченно обмяк, возненавидел себя за это и заорал горлом и воплем, давя желание тихо уйти, пока цел. «Китманнон, хайвантери!» Пошел отсюда зверь поганый. Тварь опять склонялась над телом сержанта. Тем же антигравитационным макаром. Да что ж такое? Я пошел к ней, вопя невразумительное ругательство на русском, татарском и еще каком-то. Настороженно ушел, готовясь тут же врубить заднюю, когда отвлеку. Но не отвлекалась эта падла. И я орал громче, выискивая какое-нибудь орудие, чтобы на расстоянии держаться. Не было орудия. Да я его так, и отскочу. Я уже понял, что кулаками тут бестолку, поэтому пнул в колено. Ну как пнул? Тхнул грязным носком и отступил, готовясь дунуть к дальней двери. Тварь скрылась за спинкой сиденья. Эдик, кажется, вздохнул. Или заклокотало у него под рукой. Там, где дыра вела прямо к сердцу. Я всхлипнул и пнул смаху. И тварь, черной струей выплеснувшись из-за спинки лавки, кинулась на меня. Сшибла и, кажется, проткнула плечо. Нет, не проткнула. Села на грудь, не тяжело, но задавив дыхалку. И куртку у ворота порвала. Вместе с кофтой и футболкой. И почти уткнулась туда лицом, от которого тек запах, забивающий мне ноздри душными комками. Я дернулся, попытался ударить рукой, ногой, убрать плечо или голову, без толку. Не действует это на тварь, которая может, сидя у меня на груди, доставать носом мою же подмышку. Она достала, не отвлекаясь на мои выпады, и повела головой. Снизу вверх. Звонко грохнуло, и колода на моей груди толкнулась. Я задергался. Грохнуло еще раз и еще. Тварь хлопнула меня по вискам, ударила головой об пол и соскочила. Удар должен был меня выключить, но я остался включенным, хоть и в режиме ожидания. Пялился на неяркую лампу в потолке, слушал непонятные звуки. Грохот с отзвоном, шмяканье, два твердых удара, которые передались по полу в затылок, и отчаянный выкрик, оборванный громким хрустом. Голос был совсем не похож на сержантов, но больше кричать было некому. Разве что мне. Я напрягся и сел, помогая себе руками. Бегло осмотрел себя, вроде все на месте. И разглядел, наконец, возню. Возился, конечно, у Бурла. Пиджак на спине был разодран и спучен под лопатками. У ног у Бурлы, щекой на пистолете и лицом ко мне, лежал сержант. Лицо было синюшным, а прыщи черными. Губы и сомкнутые веки неправильно ввалились. И весь он был какой-то неправильный. Голову сержанта прижимали к полу его собственные ботинки, и они не были снятыми. Тварь сломала сержанта в поясе, как спичку, и теперь возилась... С маньяком она возилась. Вернее, с его ножом. Дядя Валя тоже лежал в совсем неправильной позе, в которую я вглядываться не собирался. Но выставленный вперед нож видел. Ясно. Маньяк очнулся и принялся воевать с тварью. Но тварь не сержант, с нею сильно не повоюешь. И теперь маньяк был мертв, а тварь раскачивалась над ножом, зажатым неизвестно где и как, и обнюхивала его, вкрадчиво и сладостно. Так собаки обнюхивают гнилой рыбий хребет, я видел. Вот пускай нюхает. Мне тут делать нечего и спасать некого. Мне в Казани надо спасать. Сейчас потихоньку выйду из вагона, вызову машиниста по специальному устройству, которое в каждом вагоне есть. И пусть он запирает двери и вызывает ОМОН. ОМОН — это не патрульные, они что-нибудь придумают. Тем более, что полиция за полицию любит мстить. Я ж кино смотрю, знаю. Я попятился к двери, не отрывая взгляда от твари. Хотя мог громко топать и орать. Тварь совсем увлеклась танцами вокруг ножа, который, кажется, готовилась вылезать. Трудом, но что я, разбираться в этом буду. Все, до двери 3 метра. Дальше тамбур, а переход из тамбура я запру. Еще секунда. Дверь шумно распахнулась, и женский голос сказал мне в спину: «Эй, поосторожней, сшибёшь же сейчас».